действительно ли ко мне ночью приходила ведьма? Сирый так и не мог понять, что же произошло ночью. А может, мне всего лишь сон приснился? Может и так. Вот палка, как бы оставленная ей. Но сколько раз за ночь я подкладывал дрова и мешал этой палкой в печке. Даже вон ее конец обуглился. Может, палка вовсе не ведьмин посох, а так сам выбрал подходящий сук из дров. Тем не менее, раздвоенный толстый конец палки был отполирован, и рука удобно ложилась в это место. И самое главное, палка оказалась кедровой, а кедр на острове рос только в одном месте. У дальней оконечности вытянутого участка суши, затерянного в самом сердце болота. «Да, туда, туда и надо идти. От кедра и есть тропа с этого острова». Сирый теперь в этом был точно убежден. Собрал свои пожитки, было не до еды, оделся и вышел из хибарки. Сирка уже поджидал его, отряхнулся после ночи от пристывшего снега и преданно смотрел черными зрачками на хозяина. «Вот, на тебе!» — Сирый бросил псу ломоть хлеба и кусок сала. «Больше дать не могу. Еды бы нам с тобой сегодня добыть, иначе не проживем». Не успел каторжанин закурить, а преданный пес снова заглядывал ему в глаза, облизываясь. Сала и хлеба как и не было. «Да все пока, давай вперед!» Сирый поплотнее закрыл дверь избушки и подпер ее снаружи дрыном, чтобы внутри не намело снега. Пес бежал впереди, поднимая заднюю лапу и ставя свои метки. Останавливался, ждал хозяина. Не знал, куда надо идти. А Сирый молчал, идя по своим же вчерашним, кое-где еще незаметенным следам вокруг острова. Небольшой кедр рос в неподходящем для себя месте. Был корявым, с изломанным стволом, но живым, и наверняка благодарил судьбу за это. Кто уж когда, ветер или птица, занесли сюда маленький орешек, было теперь неважно. Семя проросло, росток выжил и мужественно боролся за жизнь, со временем превратившись пусть в неказистое, но дерево. Как и было определено природой, а иначе нельзя. Так устроен весь белый свет». Право на жизнь получает лишь тот, кто стойко переносит все невзгоды, морозы, жару, сушь и топь. Сирый прислонил кедровую палку к дереву и закурил. «С этого дерева, сучок, знаю. Вот и вернулся ты к себе домой, и не домой. Другая у тебя судьба. Не мой это посох, чужой. Как же ты все-таки в избушке-то оказался?» Сирый погладил ствол кедра. «Молчишь? Ну, молчи!» Порыв ветра пронесся мимо. Кедр зашумел, качнулся ветвями и опять затих. «Пора мне, может, еще и свидимся когда?» Каторжанин посмотрел вперед. Дальше все так же простирал и заснеженное болото. Туман отступил, даже солнце мерцающим маленьким диском висело над горизонтом. Но противоположного берега все равно видно не было. Только равнина, редкие засохшие деревца и кочки. Сирка стоял на краю топи, припорошенной искрящим снегом, и поскуливал. «Что, пес, не хочешь идти туда?» — спросил Сирый, привязывая макроступы. «Не хочешь, знаю. А надо». Сирый знал, что идти можно здесь, от кедра, хотя никакой тропинки дальше не было. Да и не могло быть. Не существовало пути с этого островка. Вот только топь здесь была не бездонной, а помельче, если так можно сказать. «Сирка, вперед!» — каторжанин скомандовал псу, но тот не двигался, продолжая сидеть у кромки болота, лишь втягивая носом воздух. «Ну, как знаешь, а мне пора!» Серый решительно зашагал вперед, ощупывая шестом трясину. Расставаться не хотелось, но пес оставался еще и волком, и потому сам решал, что ему делать. Отходя все дальше от острова, каторжанин чувствовал, как истончалась нить, связывающая его с Сиркой. Но он вполне осознанно, даже мысленно, не хотел звать пса. «Один раз позвал, пусть теперь решает, с кем дальше жить», — размышлял Сирый и от этой неожиданной мысли даже остановился. «Да что значит, с кем оставаться? Кроме меня здесь никого ведь-то и нет. Тогда почему пес не пошел со мной?» «Вроде ж привязался. Ничего, что прикоснуться к себе не давал. Это волчье у него. А может, на острове все же кто-то и был?» Сирый обернулся, чего никогда не позволял себе делать. «Никогда не оборачивайся» стало не просто привычкой, а неким рефлексом. Почему так было, он и сам не знал. Только это несколько раз спасало ему жизнь. Словно нечисть какая хотела отвлечь внимание именно в тот момент, когда впереди возникала неожиданная опасность. И вот сегодня, первый раз за много лет, каторжанин обернулся. И в этот раз не зря. Опасности не было. Но Серый увидел черную точку, движущуюся за ним от берега. «Сирка!» — понял каторжанин и почувствовал, как чуть не оборвавшаяся нить, связывающая с псом, укрепилась. И по мере приближения собаки Серый уловил радость, а потом услышал и веселый лай. Будто говорящий «Подожди меня». Происходящее плохо укладывалось в голове Сирова. Не так он представлял отношения человека и чужой собаки, тем более с примесью волка. Сирка подбежала, начал тереться о его ноги, даже дал себя погладить наконец. «Нет, какой это волк? Собачье в животном все же победило, так? Может и так». Однако ситуация все равно не нравилась Сирому. Пес все же чего-то ждал, словно команды. Только какой? Неужели на острове все же кто-то добыл? Каторжанин посмотрел в сторону острова, почти скрывшегося за вновь появившимся туманом, поднимающимся над болотом. «Да это что же там? Туман или дым?» Сирый потянул воздух носом, но на таком расстоянии, конечно, ничего не почувствовал. Сирка тоже принюхался и то ли зарычал глубоко, утробно, то ли какой другой звук возник из горла собаки. Остров окончательно пропал за туманом, а Сирому даже показалось, что и нет больше на болоте этого острова с полуразвалившейся часовней. «Пошли!» — позвал он собаку и начал дальше прокладывать путь. «Иди за мной, вперед не лезь!» Сирка подчинился, но все равно иногда пытался опередить хозяина, за что получал палкой. Так, не больно, для острастки. День шли, Сирый Сирка. Направление выбирать почти не приходилось. Слева и справа шест уходил вниз и часто вообще не касался дна. А тропинка, конечно, очень условно, так и вела дальше. «На север идем, слышишь, Сирка?» Хозяин обращался к псу. Так все же можно было почувствовать себя не одиноким, и страх отступал. Пес поскуливался, жался к ногам. Устали оба. Но остановиться пока было негде. «Хоть бы островок какой, костер развести, обсушиться». И вот, когда уже начало быстро темнеть, скитальцы все же вышли на сухое место. Под ногами перестало хлюпать, вода отступила, и появились чахлые деревца, вроде как небольшой лесок. «Неужели выбрались из болота?» – подумал Сирый и посмотрел на компас, чтобы хоть как-то определить направление. Но стрелка компаса беспомощно вращалась, не показывая направления на север. «Да, хороши дела. Куда это мы с тобой забрели, а, Сирка?» — спросил Сирый у пса. Тот лежался к ногам хозяина, но не от страха. Место ему не нравилось. «Тише, слышишь? Никак вон там есть кто!» Сирка прижал уши и зарычал тихо, но зло. За деревьями вроде как треснул сучок и послышался разговор. Потом хлопнула дверь, разговор прервался. Видимо, люди зашли в дом. Сирый даже уловил, что один голос был мужским, второй — женским. Скоро в сумерках замерцал огонек, затопили печку. «Ага, хибарка там, похоже. Живет кто-то. Ну, давай посмотрим, только тихо». Сирый снял карабин, зарядил, клацнул затвором и начал подкрадываться к дому, ориентируясь по огоньку. Сирка, чувствуя опасность, держался слева от хозяина и пробирался вперед, тоже крадучись на полусогнутых лапах. Когда до дома оставалось 30 метров, Сирый притаился за деревом и прислушался. Было тихо. В маленьком оконце мерцал огонек. Снег вокруг был утоптан. В маленькой хибарке жили. «Я пойду к двери, а ты здесь побудь, ладно?» Сирый сказал это скорее для себя. Потом посмотрел на пса и добавил коротко. «Место!» Сирка, видимо, понял и спрятался в снегу. Над сугробом торчали только его два уха. И вот, когда до хибарки оставалось 20 метров, не больше, в доме что-то грохнуло, упало, за стеклом метнулись тени, и дверь распахнулась настежь. «Андоша, беги!» Из хибарки выскочила женщина и заголосила, бросившись прямиком на Сирого, словно уже знала, где он, и видела в темноте. Вслед за женщиной в открытую дверь выбежал мужчина, держа в руке телогрейку, и бросился в противоположную сторону в темноту. Сирый вскинул карабин и, не целясь, шмальнул вдогонку, взяв повыше. Попасть в беглеца он точно не хотел. «Стой!» — успел крикнуть каторжанин, передергивая затвор, но вскинуть карабин уже не успел. Женщина налетела на него всей своей массой, вцепилась в оружие и чуть не повалила в снег. Сирый все же устоял, и второй выстрел пришелся под ноги. «Сирка, взять!» — отдал он команду, пытаясь вырвать карабин из рук напавшей на него женщины. Но та вцепилась в оружие мертвой хваткой и выкрикивала что-то невнятное. Черная тень метнулась мимо борющихся и бросилась за убегающим. Сирка летел, казалось, не касаясь земли. Догнать беглеца для пса не составило труда. Он бросился ему на спину и сходу повалил в снег. В руке дрона, а это был он, сверкнул нож. Но собака тут же перехватила руку, и оружие упало в снег. Дрон повалился следом, зарывшись лицом в сугроб. А Сирка встал над ним и, оскалив пасть, грозно рычал. Сопротивляться было бесполезно. Вот и подоспел и Сирый, ему, наконец, удалось вырваться. Он завел руки дрона за спину и ловко связал их веревкой. «Вставай, хватит бегать!» «Сдаюсь», — прохрипел дрон, выплевывая снег. Сирый помог задержанному подняться и повел к хибарке. Сирка не отставал и рычал, готовый в любой момент вмешаться. Похоже, ему очень понравилось вот так помогать новому хозяину. Уже в доме руки дрона пришлось ослабить, а конец веревки Сирый привязал к потолочной балке. «Бежать не вздумай», — предупредил Сирый. «Собака догонит, плохо будет». «Куда мне теперь деваться?» «То-то и оно». Вспомнил Сирый о женщине, выглянул наружу, но не нашел ее. «Сирка, где тетка эта?» Но Сирка ничего сказать, конечно, не мог и только недоуменно крутил головой. «Ладно, мы с ней разберемся. Дай знак, если что», — успокоил собаку хозяин и вернулся в дом. «Значит, ты тот самый дрон и есть?» «Так кличут». «Не встречал. Не из местных?» — дрон отрицательно мотнул головой. «И не блатной, вроде», — добавил Сирый. «А ты кто, чтобы меня допрашивать?» «Расспрашиваю, отвечай, а за меня другие скажут». Дрон только усмехнулся. «Кто тут с тобой была?» «Баба одна местная, из деревни. Варька, что ли?» «Она ведьма». «И как же вы сюда забрались? Болот кругом-то». «У Варьки свои трубки есть». «И куда убежала?» «Тут где-то рядом другая заимка есть». «А пистолет где?» «И про пистолет знаешь?» «И про участкового?» «На той заимке, куда Варька, наверное, убежала». «Так там и оставил?» «Да зачем он мне? Без патронов же». «Странно как-то». «Что, без патронов? Что оставил?» Дрон только усмехнулся в ответ. «Ладно, сиди здесь тихо. Будешь дергаться, собака на части порвет. Понял?» «Да понял. Мне отсюда одному все равно не выбраться». «А я к утру вернусь». Сирка все порывался пойти следом за хозяином, но тот строго-настрого запретил и, указывая на дверь, приказал: «Охраняй, Сирка, я скоро». Сирый же по свежим следам Варьки поспешил за ней. Уже была ночь, но полная луна хорошо подсвечивала дорогу, и скоро каторжанин добрался до еще одной заимки. Правда, Варьки в ней не оказалось, зато на веревке, привязанной к потолочной балке, как раз над столом висел пистолет ТТ. «О, наверное, он самый, Максимова!» — обрадовался Сирый, сделал шаг вперед и протянул руку. Однако даже прикоснуться к нему не успел. Глава 37. Что-то в этой избушке было не так. Сирый не мог понять, что, и стоял, не двигаясь, с вытянутой рукой, так и не дотянувшись до пистолета. А ТТ, висящий на веревочке над столом, покачивался. Весь опыт Сирого говорил о том, что этого не может быть. Но это было. Пошевелиться Сирой тоже, конечно, мог, но не хотела. Состояние не покоя, а какой-то заторможенности будто бы не давало двигаться. Глаза закрывались. «Спать!» — звучало в голове. И Сирый уже не понимал, то ли пистолет раскачивается, то ли он сам качается, глядя на оружие. В избушке никого не было, он это точно знал. Только теперь не знал, где он сам и где эта избушка. Уснуть было ни в коем случае нельзя. Сон означал конец, конец жизни. «Наста! Как же она без меня? Не спать! Ни в коем случае не спать! Очнись!» С трудом Сирый поднял левую руку, а правую отвел в сторону от пистолета, как бы отгоняя от себя наваждение. Сразу стало легче. Очертания избушки перестали расплываться, обрели четкость, а пистолет больше не качался, замер. Первым желанием было развернуться и убежать из этого проклятого места. Но Сирый сдержался. Только переступил с ноги на ногу и взмахнул руками, как бы отгоняя липкую паутину. «Прочь, ведьма, прочь! Не взять тебе меня!» — крикнул Сирый, окончательно приходя в себя, схватил рукой пистолет и силой дернул его. Веревка оборвалась. Сирый сунул пистолет в карман и, наконец, выскочил наружу, отбежал и вдохнул полной грудью морозного воздуха, окончательно трезвея. «А ведь точно, как пьяный там был! Светает уже, а я вроде внутри и был-то всего ничего!» Избушка со стороны была как избушка. Такие строили охотники. Только стены этой избушки колебались, струились в жарком мареве, хотя трескучий мороз щипал щеки и уши. Сирый растер лицо снегом. Он таял, и капли воды стекали по лицу, охлаждая сознание. «Поскорее из этого места!» Сирый обтер лицо рукавицей, поправил шапку и заспешил прочь. Варьку Сирый уже искать не стал, честно говоря, побаивался и пошел обратно к Сирке, который сторожил дрона. Сирка сидел у двери в избушку, навострив уши и ворчал, будто говоря: «Там он хозяина». Дрон, увидев Сирого, удивился его возвращению. Даже испугался и забился в угол, прикрываясь связанными руками. «А ты что, думал, возьмет меня твоя ведьма?» Усмехнулся Сирый, хотя его бравада была и показной. Затем достал из кармана пистолет с обрывком веревки. «Нет, нет такой твари на белом свете. Всякое видел, многое прошел. Что, думал, колдовство на меня подействует?» Сирый отвязал от пистолета веревку и бросил в печку. «А, молчишь? Ну, молчи. Завтра обратно пойдем. А там уж участковый тебя и допросит. Все из тебя вытрясет. И я помогу, если что». Сирый принес дров и растопил печку. Огонь занялся сразу на скручивающейся бересте, приятно запахло березовым дымком. Потом занялись и еловые лучинки, за ними полежки потолще. Веревка сначала не хотела загораться и скручивалась от огня, как живая. От нее даже пахнуло смрадом. Но первозданный огонь взял свое. Веревка затрещала и вспыхнула белым пламенем. Сгорела моментально, даже пепла от нее не осталось. А неприятный запах тут же вылетел в трубу. «Вот и все колдовство. Никакая порча с огнем не справится. Дрон, Ты пока думай, как все Максимову расскажешь. А то я могу и потерять тебя дорогой, а?» Серый недобро ухмыльнулся и сам же ответил. «Мол, трясина кругом, и все. И спроса никакого нет. В тайге свои законы, справедливые. Что ты сюда-то сунулся? Чую, не твоя эта беда». «Не моя», — донеслось из-за угла. «Я зоны давно топчу», — Серый начал подбираться к дрону издалека. «Говорил, не из блатных ты, твоя правда. Слышал я о тебе, Андроник». «От кого?» — дрон дернулся. «Говорили, инструмент хороший делаешь». «В нашем деле как без инструмента?» «Твоя работа», — Серый достал нож. Сталь не блестела в свете пламени. Кованый металл был темным, как переплетенным, узорчатым. «Моя», — ответил дрон, и его глаза загорелись. «Где я взял?» «На тебе что?» — Серый почуял интерес мастера и насторожился. «Гунявого нож за 3 червонца ему продал», — с гордостью ответил дрон. «Вот гад, а мне за 4 скинул!» Тут же не растерялся Серый, прихвативший нож в пещере. Замерший навсегда гунявый так и сжимал его в руке. «Так ты его знаешь?» «Не видел». «Где?» — оживился дрон. «В Дюлино. На север они шли. Видать, и захотел капусты по-легкому срубить». «Не говорил он, куда пошли?» — разволновался дрон. «Да я и не спрашивал». «Сам же сказал, на север». «А и спрашивать не надо, там дорога одна». «Жду я его здесь», — дрон заговорил быстро, сбивчиво. «Помоги, золото там немерено. Вернется гунявый, на всех хватит». «Гунявый? Золото? Да он сявка безмозглый», — Серый решил подначить дрона. «А ты что, с ним дела имел?» «А в лебеде чалились», — Серый ненавидел вора и в свое время сам хотел с ним посчитаться за своего братана Краюху. Да судьба опередила. Но тем не менее продолжал разговор, прикидываясь равнодушным, вроде как и не веря. «Ну и что, гунявый знает, где золото есть?» «Знает, я ему сам карту дал». «Карту? Да какие в этих краях карты? Сам могу такую нарисовать!» Серый дальше подогревал интерес дрона. «Там место обозначено, где золото спрятано. Еще от Ермака осталось». «От Ермака? Не слыхал о таком воре?» «Да не из блатных он». «А кто тогда?» «Не знаю. Давно, когда в Сибирь ходил на хана местного, золото награбил, видимо-невидимо. Оттуда и спрятал». «Из наших, значит?» — Серый засмеялся. «Из ваших, из наших. Какая разница? Говорю тебе, золото там. Помоги гунявого найти, в долю зову». «Ты же говоришь, он же должен враженок так-то вернуться». «Время прошло, а его все нет». «Так, может, он с тем золотом уже и ноги сделал», — усмехнулся Серый. «Не должен. Ему перед... да, в общем, все равно ответ держать». «Так перед кем?» «Ты сначала реши, а потом и разговор будет». «В долю», — Серый продолжал подыгрывать, вроде как размышляя. «Ну, было бы ради чего». «Не веришь?» «Карту где взял?» «Не моя. Авторитет один дал», — дрон был вынужден рассказывать дальше. «Нас и отправил разузнать, что да как». «Авторитет? Сейчас не те времена. Всякая шпана в авторитетах ходит». «Крест!» — дрон не выдержал. «Вот какой авторитет! Годится!» «Крест?» — Серый вроде как и удивился и поверил. «Крест вор авторитетный, в законе. А я о чем? Ты что, не согласен?» «Согласен, не согласен. До утра надо подумать». Серый тянул время и хотел выяснить другие подробности. «Так золото как спрятано?» «Да не знает никто. На карте только крестик. Гунявого и послал найти». «Да Гунява мне в жизни найти. Не один он. Втроем пошли. С ним очкарик, смышленый парень. Он и повел. А ты чего с ними-то не пошел? Крест мне сказал вражина ждать. А сам где он? Сам где? Не знаю. Это как, не бывает, что ли? Как он тебя найдет и узнает, что посыльные его вернулись? Не сам он. Человек от него приходит. Ладно, поверю тебе. А ты сам ничего так и не сказал. Утром все, спать давай». Ночь тянулась медленно. Дрон притих в своем углу, а Сирый был на стреме. Подбрасывал дров в печку, дремал и вспоминал поход с Максимовым в Дайкину пещеру, где и остались навсегда люди креста, нашедшие золото. Золото. Вот ведь как получается. Если оно есть, не дает покоя людям. От кого крест-то узнал про золото? И где раздобыл карту? А еще ведь была у Максимова старинная шкатулка, так и не открытая. Так не к этому ли она золоту? Может, и в ней есть какой секрет? Забрезжил рассвет. Сначала багровый свет от печки начал таять, растворяться в утренних сумерках. Потом и вовсе пропало. Серый все опасался. Вдруг Варька появится и наведет какую порчу. Но нет, не появилась. «Пора», — Серый растолкал дрона. «Вставай! Картошка в чугунке есть. Похавать бы. Ешь. Так руки развяжи». «Давай». Дрон протянул руки, и Серый дернул за конец веревки. Узлы тут же распались, и веревка упала на пол. «Это как?» — недоумевал дрон. «Со мной не шути, понял?» «Понял». Дрон ел свою еду, припасенную в избушке. Серый свою, из вещмешка. Не то что брезговал, а опасался Варькиных штучек, хотя ее и близко не было. «А как ты с Варькой-то сошелся?» «А что?» «Да сам говоришь, ведьма она, а другой не было. А тут не накормят, и вроде как баба рядом. И не страшно с ней? Да чего ее бояться? Баба и есть баба. Мне вреда не делала, защищала только. А убежала-то зачем?» «Как убежала, так и вернется. Куда же? А где я буду, туда и придет. Чутье у нее особое. На тебя, что ли?» «Да на любого. И что ж она, Гунявого не чует?» «Выходит, нет». «Странно», — Серый усмехнулся про себя. «Вам с ней теперь дороги в деревню нет». «Так ты его там и встретишь», — с надеждой сказал дрон. «Скажешь, что от меня и приведешь». «Встречу. А привезти его с братвой куда? Сюда, что ли?» «Сюда». «Так я до вашей избушки через болото 2 дня добирался. Чуть не сгинул». «Какие болота? Какие 2 дня? Деревня рядом». Серый дрон в недоумении смотрели друг на друга. Глава 38. «Главное мне скажи, ты в доле?» Дрон круто посолил очищенную картофелину и откусил сразу половину. «Да в доле, как не в доле», — ответил Серый, уминая хлеб с салом. «Вот только доля какая?» «Не бойся, крест не обидит». «А мне чего бояться? Пусть меня боятся. Я о другом думаю. Что-то твоя братва не возвращается. Может, золотишком уже давно ноги сделали? Некуда им с этим золотом идти. Без креста-то как, у него все повязаны. Но пусть так. Я вот что думаю. Если Гунявый до сих пор враженно не появился, надо ему навстречу пойти. Сирый придумывал на ходу. В Дюлино. Там они могут объявиться. Тебе виднее. Найдешь братву, доля твоя. Так и вместе пойдем. Я не могу. Мне посыльного от креста надо ждать. А он куда придет? На хутор Варькина. Там с ним в последний раз и встречались. Так ты же здесь, на болоте сидишь. А все тебе расскажи. Нет уж, это мое дело. Ладно, ладно, я в чужие дела не лезу. Братву тоже на хутор везти? Туда, туда. А вдруг засада? Раз и спалимся. Не бойся, говорю. Нет, твое дело. Дрон явно хитрил. Черт с тобой. Сирый налил в кружку кипятку из котелка и бросил в нее щепотку чая. А раз я в деле, короткую дорогу в деревню покажешь? Дорогу покажу. В наших интересах. А ты правда два дня кружил? За базар отвечаю. Вот, смотри, Сирый достал компас. Стрелка крутилась, как попало. Это ведьма твоя наколдовала? Да нет, никакого колдовства. Ход в скале есть. А что, ход этот в деревне не знают? Варька знает, за других не скажу. Ну что, пора? Заварки отсыпь. Да вот, бери. Сирый свернул из газеты маленький кулек и отсыпал чая. «Не хлеба тебе. Если и правда до деревни недалеко, вечером там ужинать буду. Я тебя раньше вражина не видел». «Да недавно, от хозяина. Гунявого оттуда знаешь. В Лебеде вместе срок мотали». «Ну что, идем?» «Идем». Сирый и Дрон собрались и вышли из избушки. Сирка сидел у дверей и терпеливо ждал. Увидев Дрона, зло зарычало. «Не укусит?» — спросил боязливо Дрон, помня, как пес сшиб его с ног. «Еще как! Глотку за меня перегрызет!» — серьезно ответил Сирый. «Иди вперед, я за тобой». Дрон пошел по почти заметенной тропке в лес. Следом бежал Сирка, топорща шерсть, а замыкал шествие Сирой, повесив карабин на шею. Может, Сирому, конечно, казалось, но словно чей-то злой взгляд сверлил его в спину. Даже холодок пробегал между лопаток, норовя добраться до сердца и сжать его ледяными пальцами. «Врешь, ведьма, не возьмешь», — твердил Сирый. Островок в болоте, на котором стояла избушка, был небольшим, но зарос густым ельником. Дрон уверенно шел вперед и скоро уперся в занесенную снегом скалу. «Вот здесь ход и есть», — Дрон обогнул скалу и показал ход, вернее, низкий лаз. «Так это что, так и ползти?» «Ползком недалеко, а потом расщелина, там уже идти можно. А трясина?» «Нет, там никакой трясины, сухо там. А идти сколько?» «Как пойдешь, часа четыре, а то и все пять». «И выход где?» «Не заблудишься. От деревни близко. Бывай. На хуторе тебя ждать?» «Где же еще?» Дрон развернулся и зашагал обратно к своей избушке. «Странно все это. Ничего не понимаю». «Ну да ладно», — подумал Сирый и крикнул собаке. «Сирка, вперед!» Но Сирка ощетинился и даже попятился назад от лаза в пещеру. «Что, не пойдешь?» Каторжанин расстроился. Привык он к собаке за эти дни. Было с кем поговорить. Пес отважно бросался в схватку, защищая своего хозяина. «Остаешься здесь?» Пес заскулил, но попятился еще дальше. «Вот оно как. Значит, не хозяин я тебе. Понял, просто попутчик. Ну что ж, спасибо за помощь, за компанию. Может, и свидимся когда?» Пес присел и закрутил хвостом, разметая снег. «Ну, не бывай». Сирый лег и, держа карабин в руке, пополз в темноту и обернулся. Сирка сидел на свету у входа и не двигался. «Ну да, ну да, понимаю. Ты лесной пес, не пещерный». Лаз на самом деле оказался не таким и длинным, правда, сырым. Со стен капала вода, и местами даже скапливалась в лужи. Ползти по ним все равно приходилось. Скоро впереди забрезжил свет, и Сирый оказался в узкой каменной расщелине, стены которой почти отвесно поднимались на несколько метров. В их прогалине виднелось серое небо. Здесь уже можно было идти в полный рост, правда, в узких местах приходилось протискиваться с трудом, снимая вещмешок и карабина. «И куда же выведет это ущелье?» — размышлял Сирый. Стрелка компаса продолжала беспорядочно крутиться, так что даже направление движения определить было нельзя. Постепенно стены прохода начали снижаться, но стало значительно темнее. Наверху рос густой ельник. Ветви деревьев переплелись, и свет вниз почти не проникал. А скоро проход закончился лазом, через который опять пришлось где ползти, где пробираться на карачках, цепляясь вещмешком за низкий свод. Было темно. Казалось, этому лазу не будет конца. И в темноте Сирый неожиданно уперся в каменную стену. «Тупик!» — в панике подумал каторжанин. «Загнал меня дрон в ловушку. О, черт! Назад из этого лаза уж точно не выбраться. Вот почему Сирка сюда не пошел!» Даже начало казаться, что и воздуха в этом каменном тупике не хватает. Однако постепенно Сирый успокоился и начал размышлять разумно. «Ну нет, не похоже на обман. Да и какой смысл дрону от меня избавляться? Ведь про гунявого и золото он рассказал правду». Сирый успокоился, отдышался. Воздух не заканчивался. Нашел ногами опору и изо всех сил уперся руками в камень, преграждавший путь. Может, показалось, но камень вроде как пошевелился. Тогда Сирый, согнув ноги, уперся в камень уже не руками, а всем телом, кое-как согнувшись в узком лазе. И вдруг камень подвинулся вперед, пропуская солнечный свет и морозный воздух. Дальше отодвинуть камень оказалось уже проще, и Сирый наконец вылез наружу, оказавшись в снежном сугробе. Никаких скал вокруг не было, а лаз выходил наружу из небольшого каменистого кряжа, занесенного снегом. Сначала Сирый не узнал место, в котором оказался, и достал компас. Стрелка уверенно повернулась и замерла, указывая на север. «Ну да, выбрался-таки из проклятого места!» Сирый облегченно вздохнул, прочищая грудь от тяжелого подземного воздуха, и пошел на юго-восток. «Деревня должна быть там». И каково же было удивление, когда каторжанин понял, что оказался на узком перешейке, где начинался его путь на болото. «Так это что, Митрофан не знал об этом ходе?» «Вот, держи!» — Сирый достал из-за пазухи пистолет и передал Максимову. «Ну, порадовал ты меня. Молодец, что вернулся. А пистолет? Что пистолет? Дело наживное. Рассказывай, как сходило». «Да и не знаю, с чего и начать. Начни сначала». «Сначала...» — Сирый задумался. «А нас-то была?» «Была и здесь. Сейчас прибежит», — ответил Максимов. «Ох, и нагорит мне». Дверь хлопнула, в контору вихрем влетела Наста и бросилась на Сирова с кулаками. Но как только она добежала до мужа, ее руки обняли его, а из глаз брызнули слезы. «Дурак, дурак!» — твердила она. Сирый обнял жену и осторожно прижал к себе. «Ну что ты, все хорошо, позади, вернулся». «Не реви, люди ж смотрят». Максимов, Митрофан и Митяй деликатно отвернулись. Когда первые страсти улеглись, первым заговорил Сирый, но начал он все же с конца. «Митрофан, а что за ход ведет с болотных островов прямиком к деревне?» «Как к деревне?» Митрофан снял шапку и, растерявшись, сел на стул. «А ты не знал?» — продолжил Сирый, усмехнувшись. «Постой, постой!» — вмешался Митя и спросил. «На болоте есть острова?» «Есть!» — ответил Сирый. «И там...» — Сирый вдруг замолчал. «Это не к делу. Так что, Митрофан, ты что, Яшкину пещеру нашел?» — наконец вымолвил дед. «Она Яшкиной называется?» — переспросил Сирый. «Называлась. Слышал о ней только. Это Василея». «Я так думаю, разговор тут долгий», — вмешался Максимов. «Ты главное скажи. Дрона нашел?» «Нашел. И Варьку видел». «Хорошо. Завтра расскажешь. И решим уже там, что делать. А сегодня ступайте отдыхать». Сирый и Наста переглянулись и радостные тут же убежали. Наста остановилась у родственницы, где уже топилась баня и накрывали на стол. Ночью Сирый проснулся от стука деревянной палки в дверь и вздрогнул. «Ты куда?» — спросила Наста, прижимаясь к мужу. Стука она не услышала, и никто в доме его не слышал. «Я быстро. Валенки надень». Сирый сунул ноги в валенки, накинул полушубок и выскочил во двор. Тень мелькнула в лунном свете и пропала, а потом кто-то тихо заскулил. Сирый пригляделся. У калитки сидел Сирка, поскуливал. И в темноте его глаза светились желтым светом. Глава 39. Солнце никак не могло закатиться за горизонт. Багровые всполохи вставали из-за леса. Луна, неестественная, большая, замерла в звездной синеве, пытаясь отвоевать место для ночи. Рваная граница багрового и фиолетового прочертила небо. Граница света и тьмы, добра и зла. Над болотом поднимался туман, густел, скрывая окрестности. Холодная молочная взвесь была рваной и клубилась. Нельзя было поверить в то, что только природа создала подобное, что это и есть наш мир, порожденный неразумным хаосом. На берегу болота у дерева сидела, замерев, женщина с широко раскрытыми глазами, словно хотела проникнуть во всепоглощающий туман и разглядеть в нем ожидаемое или нет. Вряд ли кто-нибудь мог проникнуть в мысли этой странной женщины. Она и появиться-то в этом месте не могла, но все же оказалась и была здесь. К женщине подошла и села рядом большая черная собака, больше похожая на волка, и тоже замерла, всматриваясь в туман. «Уходишь?» — женщина спросила собаку, правда, ее рот так и оставался закрытым. «У меня теперь есть имя», — ответила собака, лишь облизнувшись. «И как тебе в собачьем теле? Лучше, чем тебе в человеческом. Я никогда не понимала тебя. Злой не может понять доброго. Почему ты несешь людям тьму? Это не тьма, это правда. Правда? Ты знаешь, что такое правда? Быть может, это лишь твоя правда? Нет, правда всегда одна. А ты не можешь ошибаться? Нет, хорошо. Верь в свою правду, только не трогай других людей. Люди должны знать правду и жить с ней. Почему же тогда они умирают от твоей правды? Это лишние люди. Лишних людей не бывает. Их много. Наш спор бесполезен. Зачем ты позвала меня? Я ухожу с каторжанином. Как он назвал тебя? Сирка. Странное имя. Зато я обрела плоть. Ну и славно же, больше ты не будешь мешать мне, и моя правда победит. Нет, я ухожу с человеком, защищающим людей. Он за справедливость против зла. Вот видишь, у него тоже своя правда. Не буду с тобой спорить. Тебя скоро поймают. Ты преступила черту. Пусть... Я останусь здесь. Предашь своего друга? Это не предательство. Будешь без плоти? А что станет с твоим телом? Ты же жила так. А Варька мне уже надоела. Я так жила сотни лет и скиталась не от хорошей жизни. Зачем? Это было моим искуплением. Я не верю в это. Может, когда-нибудь и поймешь. Лет через 300. Я и так все понимаю. Еще скажи, что все знаешь. Прощай. Мне пора. И мне. «Да, Сиры, ловко ты этого дрона развел». Разговор происходил в конторе, а Максимов сидел на стуле, положив ногу в гипсе на табуретку. «Болит?» — спросил Сиры участкового. «Болит. Вниз долго держать не могу. Как наваливается. Ничего, заживет. Конечно, заживет. Эх, самому бы мне к этому дрону. А зачем к дрону? Но он сидит в избушке на болоте. Варька где-то рядом крутится. Его не бросит. Так что дальше делать будем? Ну, Гунявого с братвой нам не дождаться», — Сирый засмеялся. «Так? Так. А что за посыльный должен прийти? От креста. А кто он?» «Тут дрон ничего не сказал. А я настаивать не стал, чтобы не заподозрил». «Это правильно. Только сколько нам этого посыльного ждать? А если не придет?» «Не думаю. Они же братву с золотом ждут. Не упустят. Посыльный на хутор должен прийти». «Ну, так дрон говорил». «А откуда он про хутор знает?» «Посыльный?» «Угу. «Так, наверное, был уже здесь, когда Гунявого за золотом отправлял». «Может, он и в деревне бывал. Надо бы про чужаков порасспросить. Вы обратно в Юзино когда собираетесь?» «Пока поживем у Настиной родни. Свояк просит помощь». «Ну вот, между делом и про посыльного разузнаешь». «Не против? В одной лодке мы теперь, так, начальник?» «Так, ты мне вот еще что скажи. Что это за Яшин ход с болота?» «Ну, компас-то не показывает, да и на островах тоже. Но должно же быть разумное объяснение». «Должно-то должно. Только у меня его нет, начальник. С Митрофаном надо бы поговорить. Сходи за ним, а то мне на костылях долго в тот конец шкандыбать. А вдруг его еще и дома нет? Ну, схожу. Да, вот что я еще не понял. Что? Дрон сказал, что сам узнает, когда посыльный на хутор придет». «Это как?» «Ну, что хочешь, то и думай». «Ладно, я за Митрофаном. Жди». Максимов остался один и задумался. Только никаких мыслей ему в голову не пришло. И ничего он не придумал. Зато от нетерпения встал и начал на костылях нарезать круги по конторе. Время тянулось медленно. Наконец Сирый вернулся и привел Митрофана. Почему привел? Митрофан был навеселе. Сирый нашел деда у соседа, где обмывали инвалидность. «Сосед-то мой, Васек, вторую группу получил!» Митрофан был возбужден и даже обижен. «А какой он инвалид? Симулянт проклятый!» «А ты что, тоже инвалидом хочешь стать?» — смеясь спросил Максимов. «Да я-то нет. Мне пенсии хватает. А Васька теперь работать не будет. Тебе что, жалко?» «Да не жалко. Я несправедливости хочу». «Ладно, с Васькой разберемся, Митрофан. Вот что, я тебя позвал...» «Ладно, проехали, говори, лейтенант». «Так вот, про какой Яшкин ход тебе Василей рассказывал?» «Да какой ход? Тебе что, память отшибла?» Сирый решил посмеяться над дедом. «Думаешь, я пьяный?» «Да ничего не думаю. Так сказал», — ответил примирительно Сирый. «Ход-то... какой ход?» Дед теперь начал заводиться на другую тему. «Ладно», — вмешался Максимов. «Сирый, проводи Митрофана домой. Дед, чтоб завтра мне как стеклышко». «Да что вы мне? Все я помню. Не ход, а пещера Яшкина». «Вот завтра и расскажешь. А с утра давайте на хутор. Еще раз там все осмотрите». «А что там еще искать? Я и так все знаю», — хорохорился Митрофан. Максимов махнул Сирому рукой, мол, давай, веди его домой. На следующий день Сирый зашел к деду Митрофану затемно. Думал, того придется долго будить, но ошибся. Митрофан, хотя и был хмурым, но уже встал, умылся и заварил крепкого чая. «Будешь?» — спросил дед Сирова. «Ну, давай». Пока пили чай, дед спросил. «Максимов, что, обиделся?» «Да брось, не думай. Чего ему обижаться? На хуторе что искать будем? Посыльный от креста там должен появиться. И знак дрону как-то подать». «Да-то как? Да вот и мне невдомёк. А искать-то что? Да если б знать, деда, ружье захвати». «Взял, а ты карабин у меня. Ну, пошли». Пока шли до хутора, рассвело. Дом и сарай стояли занесенными. Снега в последние дни навалило прилично. Тем не менее, Сирый и Митрофан не спешили. Постояли на опушке и пригляделись. Вроде все было тихо. «Пошли!» Дед двинулся первым, Сирый за ним след в след. Засов так и был закрыт на деревянную палочку, а в доме никого не было. «Похоже, и Варька здесь не появлялась. Все так, как и было». Митрофан обошел дом и вернулся к Сирому. «Давай-ка в сараях посмотрим». Сирый через сень вышел на крытый двор. Митрофан за ним. «Ты говорил, у дрона тут мастерская?» «Да, здесь», — Митрофан открыл дверь в пристрой. «О, богато! Да в такой мастерской все что угодно сделать можно!» Сирый ходил из одного помещения в другое и только удивлялся. «Митрофан, иди-ка сюда, смотри-ка, а что это?» Дед зашел в комнату, где стоял Сирый, и проследил за его взглядом на потолок. «Что-что?» «Патрон для лампочки!» И только после этого недоуменно посмотрел на каторжанина. «Ага, от патрона-то провода идут!» Сирый пошел вслед за проводами. В дальнем углу сарая они уходили под пол. «Это веселее тут все осталось. Мастеровой мужик был», — заметил Митрофан. «А свет у него был...» «Не помню. Вроде не было. Но значит, дрон. Помоги-ка мне». Сирый и Митрофан отодвинули бочку, стоящую в углу. «Ого, не как погреб». Сирый потянул за металлическое кольцо и откинул крышку. Снизу пахнуло затхлым. «Да картошка, что ли?» Митрофан опустился на колени и заглянул вниз. «Посветить почем?» «Сейчас!» Сирый нашел щепку и поджег. «Держи!» Дед опустил руку с горящей щепкой в проем погреба и ахнул. Глава сороковая. «Ну что там, Митрофан?» Сирый пытался заглянуть в погреб из-за спины деда. «Темно, как у чертова. Щепка погасла. Надо что-то с огнем придумать». «Так увидел-то что?» «Да агрегат там какой-то стоит». «Какой агрегат?» «Да не успел разглядеть». «Да разохался тогда что?» «Не видишь ли, шапка упала». «Ну ты, дед, даешь. А я-то уж подумал, самогонный аппарат там еще один, что ли?» «Нет, говорю, агрегат. Давай-ка факел какой-то наладь, а я как слезть туда подумаю». «А лестницы нет? Не видно. Смотри-ка, вроде как спрятано». Сирый разгреб хлама, вытащил из дальнего угла канистру и открыл крышку. «Почти полная. Бензин, похоже», — Митрофан осторожно понюхал. «А не керосин?» «Не, зачем тут бензин-то нужен? Может, для агрегата? Может и так. Пойду лестницу поищу. На крытом дворе вроде стоит. Там на сеновал лаз». «Ага. Вот, принес». Митрофан затащил лестницу. «Помоги-ка. И смотри, какой гость у нас. Выхожу, да он у дома сидит. Сирка!» Сирый обернулся и увидел своего пса. «А я думаю, куда опять пропал?» Пес подошел к хозяину и толкнул его. С одной стороны преданно, с другой вроде бы как делая одолжение. «Хитер, хитер!» Сирый потрепал собаку за ушами и похлопал по боку. «Ну, где был? Что делал? Молчишь? Это твой, что ли?» — спросил Митрофан. «Да на болоте приблудился. То ли собака, то ли волк. Зверь, одно слово. Но умный. И что за имя у него? Сам придумал такое. Да вырвалось, когда его увидел. А он и пристал ко мне. Да не сразу. Да и сейчас вроде как сам по себе. Давай лестницу опустим». «Ага, так стало. А дрона-то, кстати, он-то и поймал». «Это как?» «Да как-как. Сбил с ног, нож у него выбил и чуть глотку не перегрыз. У нас была такая собака. В разведку брали. Только дрессировали специально. А этот что?» «Да как-то сам. К Кто ж его дрессировать-то будет? Серый, Серка. Похожие у вас имена. Да само как-то вышло. Неспроста. Может и так. Я в доме лампу керосиновую видел. Схожу. Серый вышел, а Серка остался и сел рядом с Лазом в погреб, наблюдая за дедом. «Что смотришь, зверь болотный?» Матвей, прищурившись, обратился к псу. «Ведьму тамошнюю видел?» Пес прижал уши. «А видел, стало быть. А вот и хозяин твой. Керосин-то в лампе есть?» «Есть», — Серый поболтал лампой. «Где-то здесь еще керосин должен быть. Наверняка. Потом поищем. Зажигай пока». Серый зажег лампу, передал ее деду и полез в погреб. Митрофан подсвечивал сверху. «Ну, как там?» «Держи!» — рука Серого с шапкой деда показалась из погреба. «Лампу давай и слезай. Этот агрегат видел?» «Да его!» — Митрофан спустился по лестнице и осмотрелся. «Для электричества, что ли?» Серый был не силен в механизмах. «Он самый. Видишь, провода сверху к нему подключены. Тут мотор малюсенький, а это динамо. Мотор ее через ремень крутит». «Ну да», — согласился Серый. «А выхлоп через трубу наверх идет. Только зачем ему электричество-то? Дрону, что ли?» «Ну, сам ведь говоришь, у прежнего хозяина, как там, Василея, тока не было». «Такого точно не было. Керосином обходились как-то». «А агрегат этот, Серый задумался, не для одной же лампочки в сарае?» «Ну да, ну да. Да зачем-то нужен был. Давай-ка еще поищем». «Ну давай. Вон в углу сусек с картошкой. Переберем?» «Придется. Только искать-то что?» Серый начал перебрасывать картошку в соседний пустой сусек. «Может, лучше наверху в доме пошарить? Сдается мне, еще оборудование должно быть. И здесь оно, внизу спрятано». «Ну да, наверху чужим проще найти». Картошки в погребе оказалось немного. Она была сложена сверху, больше для вида. Под ней оказался деревянный настил, доски легко достались, ниже имелся отсек с металлическими ящиками. «Верно мы искали», — обрадовался Серый. «А то...» — Митрофан тоже был доволен. «Подержи-ка лампу. Смотри, сварочник, инструмент. А это что? Похоже, по твоей части». «По моей? Ладно, не обижайся». Так я, Серый, поставил лампу на полку и развернул тяжелый сверток из плотной материи с множеством карманчиков, которых чего только не было. «Ну да, хороший воровской инструмент. Да откуда он у дрона?» «Да этим дроны промышляют, видать». Серый завернул сверток и положил обратно. «Нож у меня его есть. Не показывал?» «Мя. Давай потом. Достань-ка лучше вон тот ящик, последний. Сдается, видел я такой когда-то». Серый за ручкой извлек со дна сусека металлический ящик темно-зеленого цвета, закрытый на защелке, и поставил на пол. Митрофан ловко щелкнул запорами и откинул крышку. «Вот тяна! Чего там?» — Серый взял с полки лампу и поднес ближе. «Чего, чего? Я этого не ожидал здесь найти. Ох, как не ожидал! Передатчик, что ли? Ага, трофейный, видать. И провода к нему. Телеграфный ключ. Имел с таким дело? Приходилось». «Так вот, почему дрон говорил мне, что узнает, когда посыльный от креста придет. Тогда и у него такой же должен быть. Да как иначе? Смотри, здесь листочек еще с цифрами. Переписать бы. «Давай, тут немного». Митрофан достал из кисета обрывок газеты, карандаш нашелся в воровской укладке и переписал цифры, на первый взгляд ничего не значащие. «Теперь сложим все обратно и к лейтенанту, так?» «Так оно», — согласился Серый, закрывая ящики и ставя его обратно. Серый и Митрофан навели порядок, вернее, сложили все так, как было. Ящики завалили картошкой, вернули на место лестницу и прочее. Закрыли дом и ушли, заметая следы. Сирка бежал впереди. Лейтенант сидел в конторе и что-то писал. Поэтому не сразу обратил внимание на вошедших. Отложил в сторону карандаш, лишь когда его уже окликнул Митрофан. Затем дед и Серый, поправляя друг друга, рассказали участковому о своих находках. Максимов слушал их, не перебивая, а когда те замолчали, похоже, растерялся. Уж очень все это было невероятно. Какое-то время участковый обдумывал услышанное, потом с сожалением вздохнул и потянулся к телефону. «В район надо докладывать». «Постой, лейтенант!» — Митрофан остановил Максимова. «Не торопись. О передатчике, конечно, доложить можно, только не испортить бы все. Понаедут всякие, которым звезд на погонах не хватает». «Да может, мы и правда сами как-нибудь», — поддержал Сира и подмигнул деду. «Смотри, какие у нас ребята. Митяй, Петруня. О Митрофане говорить нечего. Фронтовой разведчик». «Ага, обдумать надо», — согласился Максимов, рассматривая цифры, переписанные дедом, и спросил: «И что делать-то будем?» Глава 41. Серый и дед Митрофан ушли, а участковый все еще сидел в конторе. Можно, даже нужно было идти к Марковне, где Максимов жил. Она ждала с ужином, но не хотелось уходить от телефона. Вроде бы все решили. Не надо докладывать о найденной рации. Но неспокойно было на душе участкового. Да как же не доложить, сомнения тревожили Максимова. «Я участковый милиционер, представитель власти. Могу решать вопросы от имени этой власти. Но у меня есть начальник по серьезным случаям. А находка трофейной радиостанции как раз и есть такой случай. Доложить надо. Или с Дашей бы поговорить». О том, что надо посоветоваться с Дашей, подумалось неожиданно. Что касалось принятия важных решений, Максимов всегда полагался на самого себя. Сегодняшний случай шел, конечно, против его убеждений. Поэтому, если уж принципы нарушались, то можно было делать это и дальше. Да и с Дашей ему поговорить очень хотелось. Просто так, даже если ни о чем. С любимым человеком можно и просто помолчать, улавливая его дыхание. Максимов снял трубку. «Коммутатор, больницу в Юзве дайте». В трубке что-то долго шуршало, наконец щелкнуло, а потом кто-то с силой дунул в трубку, и послышался женский голос. «Слушаю». «Больница?» «Регистратура». «Участковый уполномоченный Максимов». «Здравствуйте, Петр Сергеевич». «Здравствуйте. А с кем говорю?» «Да Клавдия и Нютина». «Клавдия?» «Ага, я. Пока Иван Петрович поправляется, устроила здесь санитарка». «Как у него здоровье-то?» «Начал ходить с палочкой». «На поправку пошел?» «Уже лучше. А вас спрашивал». «Я в Юзьву вернусь скоро. Новости будут хорошие». «Ну, слава богу». «Привет ему от меня». «Передам». «Кореневу можете пригласить?» Ой, минут 20 как ушла. Не, жаль. Передать что? Да ничего, завтра сам перезвоню. До свидания. До свидания, Петр Сергеевич. Надо было раньше позвонить. Максимов расстроился и положил трубку на рычаг. Затем набрался смелости, несколько раз поднял с рычага и опустил обратно трубку. Дежурный телефонист ответил. «Коммутатор?» «Милицию, начальника». В трубке опять зашуршало. Затем послышался знакомый голос. «Слушай, Строгий!» Как фамилия у начальника юзинской милиции была серьезной, так и голос ей соответствовал. «Товарищ полковник Максимов». «О, как дела, лейтенант?» «Новостей много». «Читал твой отчет, сегодня привезли. Дрона надо брать». «Да как же связной от креста?» «Сдается мне, он может и не появиться. А потом... Да что ты ему предъявишь? А, молчишь, то-то и оно. Да и крест этот, кто такой?» «Так ведь...» «Так ведь так, да не так. Крест не один, распространенная кличка. Да и никогда его человек не сдаст его. Что, притих?» «Радиостанцию трофейную нашли». Максимов выпалил это сразу, без привязки к предыдущему расследованию. «Еще не легче». Похоже, Строгий растерялся. «Где?» «На хуторе, где Варька с дроном жили». «Это на Старообрядческом, что ли?» «На нем». «Да, а ты понимаешь, что теперь надо другие органы сюда подключать?» «Зачем? Как я понимаю, по этому передатчику посыльный креста и должен был сигнал дрону подать. Только и всего». «Да кто нашел?» «Дед Митрофан и Сиры». «Дед, тот еще разведчик. А Сиры этот, как он?» «Меня спас. Надежный человек». «Да что он вообще вражено делал? Он же на юзинской старости вроде как женился». «Да меня навестить и заехал». «Просто как у вас все, я погляжу». «Так что с радиостанцией делать?» «Изъять и сюда отправить». «А с дроном как?» «Пусть твои следопыты исходят за ним». «Да как же там его найдешь-то?» «Ну, как в первый раз его этот...» «Сирый». «Да-да, твой Сирый-то нашел. Пусть теперь вместе с Митрофаном сходят. Митрофану скажи, я приказал». «Он что, из наших?» «Из наших, из наших. Все мы тут свои да наши». «А все-таки, может, включить этот передатчик, да дать сигнал?» «Митрофан сказал, сможет. Да дрон сам к нам и придет. Что за ним по болотам-то бегать?» «А что, у дрона приемник есть?» «Должен быть. Как иначе? Сирый говорит, что он на все руки мастер и по воровскому инструменту. На хуторе нашли готовый набор на все случаи. И сейф можно вскрыть». «Ага, фотографию бы его. Может, и по другим делам, каким проходит». «Сирый говорит, слышал о нем. Андроник зовут. Может, направить запрос?» «Андроник, говоришь? Кавказец, что ли?» «Ну, темный он какой-то. В смысле, непонятный. Сирый еще говорит, может, и Андрон». «Ага, из залетных, похоже. Направить-то направим, но сам знаешь, как там, сроки». «Так что с рацией будем делать?» «Ай, машину к вам за ней дня через два отправлю. Так что время у тебя есть, действуй». На этом разговор и закончился. А Максимов, довольный своей прозорливостью, забыв про гипс, вскочил со стула и заковылял по конторе, стуча пяткой о пол. Вдруг раздался звонок телефона. Да просто задребезжал неожиданно. Максимов, поворачиваясь, чуть не свалился, но все же удержался на ногах и, хромая, подошел к телефону. «Слушаю, Максимов», — участковый снял с рычага еще теплую трубку. «Ответьте, Юзьве, больница». В трубке щелкнуло, и через дремучий лес из дальней дали Максимов услышал голос, наверное, самый дорогой для него. «Алло, алло!» «Даш, это я!» «Ну, наконец-то! Что случилось?» «Да все нормально, ничего. Ты в больнице?» «Жена Анютина, Клавдия, прибежала. Говорит, ты звонил. Срочное что-то». «Срочное», — Максимов улыбнулся. «По тебе соскучился». «Я тоже». «Наверное, Даша не понимала такой юмор». «Так ты когда сюда?» «Не знаю пока. С начальником вот сейчас разговаривал». «Осторожней там. Нога не болит?» «Не-а», — Максимов поморщился. «Болит. Чувствуешь же, что болит. Лежи больше и ногу кверху держи». «Стараюсь. Приехала бы». «Больных много, не отпустят». «Да ты отпросись. Скажи, больного надо проведать. Мол, он на ответственном задании. Посоветоваться мне с тобой дашь надо». «Попробую. А посоветоваться о чем?» «Да вот приедешь и скажу». Максимов нагонял тумана и добавил. «Что-то гипс у меня разболтался». Участковый вытянул ногу и пошевелил пальцами, торчащими из гипса. «Серьезно?» «Серьезно». «В медпункт сходи». «К Маруся?» «А что, она фельдшер опытная. Что молчишь, не доверяешь?» «Я только тебе доверяю». Максимов и Даша говорили бы и говорили, но неожиданно вмешалась телефонистка. «Ражина, разъединяю. Ответьте начальнику милиции. Срочно!» Озадачил полковник Строгий Максимова неожиданным телефонным звонком. Ох, как озадачил. Максимов схватил костыли и со всей скоростью, на которую был способен, побежал к Сирому. Именно что побежал. Со стороны могло показаться, что нога участкового не касается земли. А костылей подавно мелькали, как крылья ветряной мельницы. Глава 42. «Серый, ты дома?» — Максимов застучал костылем в дверь. «Да дома, дома, заходи!» Запыхавшийся участковый зашел в дом, а Сирый тут же пододвинул ему табуретку. «Садись, начальник. Ты чего такой? Случилось что?» «Попить дай чего-нибудь». Максимов снял шапку, вытер рукавицей потное лицо и расстегнул полушубок. «Квасок будешь?» «Буду». Сирый зачерпнул кружкой из кадушки мутной жидкости. «На, держи». Максимов большими глотками выпил содержимое до дна и только после этого загадочно посмотрел на Сирова. «Андроник, говоришь, его зовут?» «Ну, Дрон, Андроник. Вроде так», — засомневался Сирый. «Вроде, вроде. Так, да не так. Черпни-ка мне еще кваску. Забористый». «У нас-то тетка ставит», — Сирый зачерпнул еще кружку и протянул Максимову. «Да не тяни ты, начальник, говори». «Строгому сегодня звонил». «Позвонил все же», — Сирый насторожился. «Да посидел, подумал. А как иначе?» «Доложила». «Не согласен?» «Да мне-то что?» — Сирый покачал головой и добавил. «Да правильно сделал. Натворим мы тут, а отвечать тебе. Так что там с Дроном?» «Все же он Андрона. Он же мне сказал, Андроник...» «Помнишь тогда в землянке?» «Ну, ты сначала сам сказал Андрон». «Андрон? Ну да, вроде так». «Как Андрона, его мало кто знает. А раз темный, да нос горбинкой, подкавказца и косит. Выходит, и так я о нем слышал. И что тебе начальник-то сказал? В округ позвонил, описал его. Там и нашли. Во всесоюзном розыске он. Понял? Ого! Ничего себе! В розыске по какому делу? Год назад в Ленинграде ювелирный грохнули. Его инструментом. Это точно? Да Фомку потеряли, а на ней его клеймо. А.Н. Известно. На наборе в погребе не обратил внимания. Есть такое. Да там темень была. Видно плохо. Так что, теперь из округа опергруппа приедет? Ага, приедет. Только как дрон с болота-то достать? Они же туда сами не пойдут. Да туда и не дойти второй раз. Там компас не показывает. Дело случая. Только если лаз этот... лаз. Вызвать его надо. Пусть сам придет. И с округа еще не скоро приедут. Так надо Митрофана с шифром поторопить, загорелся Сирый. Тут мы его и пошли, как Митрофану. А может... Я за ним сбегаю, чтоб тебя лишний раз не ковылять. Да здесь народу полно. А там мы втроем и посидим. Ну ладно. Сирый начал одеваться и крикнул. Наста, здесь я. Жена Сирова выглянула с кухни. О, здравствуйте, начальник. Собери-ка нам с собой чего-нибудь, попросил Сирый. А куда это вы намылились? «Дела у нас», — Сирый строго посмотрел на Насту и добавил. «Секретные». «О, да знаю я все ваши секреты. Чтоб вечером дома был. Начальник, на ночь Серегу не отпущу. Нечего на хуторе делать. Тетка говорит, дурное место». «Мы до Митрофана», — ответил Максимов, выходя за дверь. «Вот, думала, за работящего мужика выхожу. Гляди, кем оказался!» Сирый взял у жены быстро собранный тормозок, поцеловал ее и поспешил за участковым. Уж очень нравилось ему быть снова в деле. Дед Митрофан жил один. Был не местным, поселился в этих краях сразу после войны, вернувшись с фронта. О нем мало что знали деревенские, да он особо и не рассказывал. Видимо, с его семьей, жившей на Брянщине, беда случилась. Митрофан успел еще послужить в милиции, но на пенсию ушел быстро. Хоть работа в милиции была сродни фронтовой разведке, да все никак не смог привыкнуть к мирной жизни. Уж очень там все было казенно, а писать он не любил. Максимов и Сирый зашли к Митрофану и увидели, что он сидит за столом под низко опущенной на проводе лампочкой, а на столе разложены листки бумаги с цифрами и буквами. «Это вы хорошо, что пришли. Я уже сам собирался к вам». Дед оторвался от своих записей и обернулся к вошедшим. «Что скажешь, Митрофан?» Максимов сел напротив деда и с интересом начал разглядывать его записки. Даже хотел взять одну бумажку с цифрами в разнобой. «Не-не-не, ничего не трогай, напутаешь. А я то и скажу. Разгадал я эту азбуку». «Дрона сможем вызвать?» — спросил Сирый, закуривая. «Да сможем, почему нет?» Митрофан разложил листочки в два разных ряда. «И не только его». «Да еще кого?» — удивился Максимов. «Вот по этим», — дед показал на первый ряд. «Можно отстучать дрону. Пришел, жду, дата. Вроде как посыльный уже на хуторе». «А по этим», — Митрофан указал на второй ряд, — «наоборот, вернулись, приходи». «Вернулись кто?» — спросил Сирый. «Братва с золотом?» «Да кто ж еще-то?» — ответил дед. «Сообщение человеку креста?» — продолжил Сирый. «Да, конечно», — дед был доволен собой. А шифр так, слабенький. Приходилось на фронте, хотел спросить Максимов, но дед перебил его. О, там чего только не приходилось. Так может, за мемуары, когда сядешь? Да какие мне мемуары? Я лучше в тайгу, на охоту. Ладно. «Да как мы узнаем, поймали передачу они или нет?» — спросил Сирый. «Да никак не узнаем. Только сидеть на хуторе и ждать. А сообщение можно посылать каждый день в 11 часов посыльному и в 16 дрону», — ответил Митрофан. «Ну, конспираторы», — удивился Максимов. «А как они сигналы-то услышат?» «Да по обычному приемнику». «Значит, они азбуку Морзе знают?» «Ну, должны, выходит». «И кому же первому отправлять сигнал?» — спросил Максимов. «Человеку креста? Так и я думаю», — дед хитро прищурился. «Ну, наверное», — участковый согласился и теперь спросил Сирова. «А ты как думаешь?» «Да, соглашусь. Дрон все равно никуда не денется». «Эх, мне бы с вами», — мечтательно вздохнул Максимов. «А верхом туда не проехать?» «Наверхом можно», — ответил Митрофан. «Только и здесь ведь глаз нужен. Я и Серый на хутор пойдем, сигнал дадим. А вдруг посыльный здесь объявится?» «Ну, тоже верно», — ответил Максимов. «Строгий через несколько дней сюда машину посылает. Опергруппа из округа едет. Нам бы успеть к их приезду». «Из округа?» — удивился Митрофан. «Дрон во всесоюзном розыске». «Вот как», — ответил Максимов. «Стало быть, известная личность?» — спросил Митрофан. «Инструментом своим», — Максимов закурил и положил коробку Казбека на стол. «Последнее, успевайте». «Так мы же на хуторе такой же видели, а Серый?» Дед прикурил папиросу и затянулся. «Ага, его», — ответил Серый, тоже закуривая. «Я две буквы разглядел, а Иен», — добавил Митрофан. «Ну, тогда точно Андрона». «Андрон?» — переспросил дед. «Да так его зовут. Когда отправитесь?» «Завтра с утра?» — Митрофан вопросительно посмотрел на Сирова. Тот молча кивнул. «Нас-то у тебя как?» — поинтересовался Максимов. «Да ничего, начальник, договорюсь». На то мы порешили. На следующий день Митрофан, Сирый и Сирка опять ушли на хутор. Дед завел агрегат, подключил передатчик. На дерево закинул антенну и отстучал сообщение: «Вернулись, приходи». Теперь оставалось только и ждать, что посыльного креста. Однако события начали развиваться совсем не так, как ожидалось. Глава 43. «Лейтенант, вставай, вставай!» — Марковна тормошила спящего Максимова, а он все никак не просыпался, привалившись к теплой печке. «Случилось что-то!» «Что? Чего?» — участковый наконец проснулся и, не отойдя от сна, сел на кровати. «Слышишь, собака воет, то воет, то лает, и жалобно так. Во дворе, что ли?» «Смотри, вон сидит». Марковна отдернула занавеску и привернула керосиновую лампу. Точно, Максимов с костылем под мышкой подошел к окну и посмотрел во двор, приставив ладони к стеклу. Так было лучше видно. «Не наша собака-то, нет такой в деревне. Не волк ли? И нютинская собака притихла, не лает, боится». «Так это Сирка», — Максимов заковылял к двери. «Что за Сирков? Сиркова собака? Нет у нас в деревне никакого Сиркова». «Да нет, пса так зовут. Сирка. Каторжанина эта собака. С хутора, видать, пришла. Серого Митрофана я на Веркин хутор вчера послал». «А что ж воет-то и скулит?» «Ну, сейчас узнаем». Максимов тоже встревожился и, накинув полушубок, пошел к псу. Марковна добавила света в лампу. Ночью электричество в деревне отключали. И пошла следом, выглядывая из-за спины участкового. Сирка, увидев Максимова, обрадовался, хотел подбежать, но припал на заднюю лапу, опять заскулил и смог только подойти, хромая. «Марковна, посвети!» Максимов, отбросив костыль, наклонился к Сирке и осторожно потрогал лапу. Пес дернулся, даже взвизгнул, но позволил себя осмотреть. «Эх, где же тебя так?» Участковый поднес руку к лампе и увидел, что на ладони кровь. Капли крови тянулись и дальше, окрашивая собачий след, пропадавший за приоткрытой калиткой. «Марковна, куда его? Давай в сень. Сейчас что-нибудь подстелю. Пошли». Максимов позвал пса и, взяв его за загривок, осторожно повел за собой. Тот не сопротивлялся. Только в сенях участковый нащупал под густой шерстью веревку на шее собаки. «Ложись вот тут, бедолага!» Марковна подстелила старую телогрейку. Сирка лег на бок, тяжело дыша. «Намаялся, устал. Сейчас я тебе молока налью». Максимов же ощупал веревку на шее собаки, нашел крепко завязанный узел и увидел, что концы веревки были обрезаны чем-то острым. И еще на веревке оказалась привязанная тряпица. Максимов достал нож. Сирка насторожился, но участковый успокоил пса и быстро разрезал веревку. «А ну-ка посмотрим, что у тебя здесь». Тряпку пришлось надрезать, и только потом она размоталась. «Марковна, написано что-то, посвети». «А сейчас», — хозяйка поставила перед Сирком миску с молоком. «Попей, попей». Пес с трудом поднялся и начал жадно лакать. «Выручай, по мосту не ходи», — Максимов с трудом прочитал полустертые буквы. «Не ходи», — Марковна повторила слова из записки и удивилась. «Куда ты можешь идти-то? На костылях, что ли?» «Наверное, просто предупреждают. Кто писал-то? Сир или Митрофан? Ну, кто же разберет теперь?» «Да, Марковна, уже под утро. Сходи-ка за фельдшерицей, скажи, раненый у нас. А я пока лапу ему перевяжу. Кровь вон так и сочится». Хозяйка оделась потеплее и пошла к Марусе. Максимов же потуже перетянул собаке заднюю лапу чистой тряпочкой и, примостившись рядом с Сирка, задумался. «А что же там случилось? Не беда ли какая?» Конечно, о плохом думать не хотелось. Первой прибежала Маруся со своим чемоданчиком. Марковна отстала от нее и пришла следом. «Что случилось? Кто ранен?» – запричитала фельдшерица. «Да вот, лапа у него», – Максимов показал на лежащего рядом пса. «Собака? А я-то думал, серьезное что?» «Да как несерьезное? Очень даже серьезное. Крови он сколько потерял. Помрет ведь», — Максимов поднес поближе лампу. «Не помрет», — уверенно сказала Маруся, раскрыв свой чемоданчик и осматривая рану. «Правда ведь не помрешь? Вон ты какой у нас сильный, звериный. И меня не боишься. Не надо меня бояться». Фельдшерица орудовала быстро, уверенно. Ее руки так и мелькали. «И не рычи, я тебя не боюсь». «Что у него там? Серьезное?» — спросил Максимов. «Рана резаная, крови много потерял. Зашивать надо. Подержишь?» — Маруся выстригала шерсть. «Да куда нам деваться?» «Так, Сирка, потерпишь?» Максимов гладил пса рукой, придерживая его другой на всякий случай. Сирка скосил темные, налитые болью глаза на Максимова, заскулил и положил голову на подстилку. «Вот видишь, потерпит. Марковна, а ты бы сходила пока к Мите. Пусть сюда идет. Схожу, схожу. Только если встретишь кого, языком не зацепись. Понятно? Ну, как непонятно? Если спросит кто, куда, мол, с позаранку, скажешь к Митяю за рыбой. Они вчера сети как раз проверяли. Мол, участковый пирога захотел. А Митяю-то что сказать? Спроси Налима. А если Налима нет, пусть леща захватит. Лещи у него всегда есть». Марковна ушла. Максимов держал Сирка, но больше так, для страховки. Пес лежал тихо, только дышал часто, и сердце у него колотилось быстро, больше от волнения. О чем думал пес, осталось при нем, да при той неизвестной, что теперь тоже жила в собачьем теле. Митяй пришел быстро. Уже светало, и Марковна застала рыбака в хлеву, занимавшегося хозяйством. «Что за спешка, лейтенант?» Митяй зашел в сени возбужденным, держа под мышкой рыбину, завернутую в газету. Лишь хвост торчал наружу и, похоже, трепыхался. Но это только так казалось. «Тише ты, не видишь!» Максимов, не отнимая рук от собаки, показал головой на Сирка. «Долго еще?» — спросил участковый у Маруси. «Нет, все, заканчиваю. Еще немного». «Кости целы?» «Целы. Ножом кто-то пырнул. Да пес, видать, верткий». «Не как серого собака?» Митяй присвистнул и присел рядом на корточке. «Ага, Сирка. А сам где?» «На хуторе вместе с Митрофаном». «Меня почему не позвал?» Митяй, похоже, приготовился обидеться. «Я ж вроде как в деле». «Да все тебе объясни», — Максимов повысил голос. «Надо так, здесь ты нужен. Вот и пригодился». «Да погоди ты, объясню все. Марковна, чаю бы». Тем временем фельдшерица закончила операцию и погладила Сирка. «Молодец». Сложила свой чемоданчик и собралась уходить. «Вечером зайду, нормально все будет». «Ты языком-то там поменьше, ладно?» — предупредил Максимов. «Мог бы и не говорить, сама знаю». Сирка оставили лежать в сенях, а участковые Митяй зашли в дом. Свет уже дали, и на электрической плитке, где спираль нагрелась до красна, вовсю шумел чайник, а Марковна собирала на стол. «Так с Налимом-то что?» — Митяй все еще недоумевал. «Да попался?» — спросил Максимов, беря рыбу. «Ну, попался. Оставляй. Марковна, пирог сегодня сделаешь?» «Сделаю. Ну, я по хозяйству пошла, а вы тут сами уж как-нибудь». Пока пили чай, Максимов рассказал Митяю о том, что случилось, и показал тряпицу с начертанными буквами. «Вот теперь добираться туда надо как-то, и откладывать нельзя». «Так давай я туда сбегаю быстро, подходить не буду, с опушки посмотрю, что там. А дальше что?» «Что-то на душе у меня неспокойно. Где они? Почему собака одна прибежала? Да и раненая к тому же». «Это...» — задумался и Митяй. «В район бы позвонил». «Вчера звонил. Машина с опергруппой только через несколько дней приедет. Ничего они сейчас не сделают. Не помогут, а паники поднимут так, что уши у всех заложат». «Угу. Не надо мужиков было туда посылать, может. Поторопился ты. Да я уже и сам понял. Видишь, как оно получилось. И тебя, и еще кого туда больше не пущу». «Так что мы, выходит, так их и бросим, что ли?» Митяй вскочил с табуретки. «Я сам пойду. Один, подожди, не кипятись. Вместе пойдем». «Ты куда ты со своей ногой?» «Митрофан говорил, была раньше на хутор дорога. Была, да сплыла. Не найти ее теперь. А Верка? Ее ведь хутор. Не только Варькин. Она там тоже жила. Ну, даже если и скажет, то поедем как? На чем? Ты говорил, ДТ-шку отремонтировал. Отремонтировал на ходу. Вот и поедем. Саня, есть у тебя? Есть. Из трубы сотки сварены. Вот и зацепи их. Куда мы по тайге с этими санями-то? За деревню как выйдем, оставим. Не понял, что ли? Да понял. Скажу, на делянку с тобой поехали. Проверить, не ворует ли лес. У нас недавно... Вот и ладно. Ты давай за трактором. Солярка-то есть? Ну, хватит. Ну, а я к Верке. Ружье возьми. Митяй ушел, Максимов собрался быстро. Да и что было собирать? Вот патронов к ТТ мало оставалось. Всего 10. Жаль, карабин был у Сирова. Ага, жаль, да не жаль. Как там у них сложилось, кто знает. Может, карабин как раз и выручит. Сирка в сенях притих. Похоже, тоже задремала. Ну, пес, спи. Марковна о тебе позаботится. И Маруся придет, проверит, как ты тут. А я поехал хозяина твоего искать. Верка на родительском хуторе не была давно. Последний раз ездила туда вместе с сестрой как-то летом, лет 5-6 назад. Тогда Варька и попросила помочь привезти в деревню родительский сундук. Верка отговаривала сестру, зачем, мол. Но та просила очень. И зачем сестре нужен был этот сундук, Верка уже и не помнила. Запрягли лошадь, поехали на телеге. Взяли с собой Серегу, мужа Верки. Не двум же бабам ворочать тяжелый сундук. Кое-как проехали, хотя лето и стояло засушливое, просека заросла. Лошадь упиралась, приходилось вырубать поросль и вести кобылу под узцы. Ну, съездили тогда. Верка даже осталась довольна. Побывала в родительском доме, где и сама родилась. Детство прошло. Правда, сундук так и не привезли. Уж очень он оказался большим и тяжелым. Варька тогда покопалась в нем, набрала вещей, одежды вроде. На первый взгляд, никому уже и не нужной. Но это было делом сестры, ей виднее. «А ты что, начальник, никак на наш хутор собрался ехать?» «Собрался, не собрался. На вырубки с Митяем поедем. Говорят, лес там воруют. А хутор твой как раз в стороне той. Может, и на него заглянем». «Варька, кстати, не появлялась?» «Давно ее не видела. Приходят, спрашивают о ней все». «Да кто спрашивает?» «Да кто ее снадобьями и пользуется, тот и спрашивает». «Ну, как появится, дашь знать». «Как договаривались». В конце улицы затарахтел трактор, и скоро к дому Верки подъехал Митяй, а рядом в кабине сидел довольный Петруня. «Тоже решил поехать». «Бывал я на хуторе том», — объяснил он свое желание. «Это когда-то», — удивилась Верка. «Мать как-то твою еще возил». «Значит, найдешь?» «Найти-то найду. Ты мне только вот что скажи. После охотинского распадка как лучше ехать? Влево, аль вправо?» «Да хоть как. Хоть так, хоть этак. Везде плохо было. Но влево подъем не такой крутой». «Начальник», — обратился Петруня к Максимову. «Тогда нам на хутор не особо и по пути. Нам главное сегодня на делянки попасть», — тут же сориентировался участковый. «А хутор так, не обязательно». В кабине трактора втроем было, конечно, тесно. Мешали рычаги, а еще нога Максимова в гипсе. Но разместились и, главное, ехали. Сани скоро оставили в лесу, трактор пошел более легко, прокладывая себе колею гусеницами, подминая поросль. Снег был глубоким, но ДТшка справлялась. Трактор был надежным, и Митяй тракторист опытным. Выехали из распадка, поднялись по левой просеке на холм и остановились. Вершина холма была голой. С нее открывался красивый вид на скалы, занесенные снегом. Тайгу, которой не было ни конца, ни края. А Максимову даже подумалось: «Зеленое море тайги». Чуть позже будет написана и песня с такими словами. Но участковый об этом еще не знал. «К делянкам, а вон туда», — Петруня махнул рукой вправо. «Но дороги туда не было и нет». «Значит, и лес не ворует», — ответил Максимов. «Поэтому в таком месте и дали», — добавил Митяй. «Как только вывести, ох, и техники здесь угробят». «А на хутор вон туда», — Петруня показал на еле заметную просеку, тут же теряющуюся в тайге. «Ну что?» — спросил Митяй. «Давай», — махнул Максимов рукой. «Мы тут от деревни приличный крюк делаем». «Прямо все равно не проехать, а только пешком», — ответил Петруня, стараясь перекричать рев трактора. Петруня узнавал и не узнавал дорогу. Вернее, просто направление движения. Но с заросшей просеки все равно сворачивать было некуда. «Стой!» — наконец он скомандовал Митяю. «Недалеко осталось!» «Точно?» — спросил Митяй. «Точно! Вон тот валун, так и стоит!» «Куда же ему деваться?» — сказал Максимов и спросил Петруню. «И сколько до хутора?» «Ну, километра полтора», — ответил Петруня. «Вы здесь стойте, а я быстро схожу, посмотрю, что там». «Близко не подходи», — предупредил участковый. «Если что, сразу назад». «Да понял», — Петруня достал свое ружье, зарядил и пошел вперед сразу лесом. Максимов засек время. «Что-то долго его нет», — забеспокоился участковый. «Сколько прошло?» — спросил Митяй. «Да третий час пошел. Должен сейчас вернуться. Может, я навстречу?» Но в этот момент показался Петруня, вышел из леса сразу около трактора и залез в кабину. «Ну, что там?» — спросил Максимов. «Да нет никого». «Как нет?» «А вот как! Я даже в манок посвистел», — Петруня достал манок на рябчика. «Митрофан такие вещи знает, сразу бы отозвался». «И следов нет?» — поинтересовался Митяй. «Вчерашнее подмело уже, и волчи вроде только в сторону деревни. Крови нет, не заметил. Вообще тихо там. И что делать будем?» — спросил Митяй. «Петруня, ты давай еще раз туда. Зайди только с другой стороны и притаись. А мы, Митяй, чуть позже на тракторе поедем. Ты, Петруня, как нас услышишь, смотри там. Если кто покажется, бежать, стреляй. В воздух? Ну, по обстановке». Глава 44. «Наста!» — жена Митяя окликнула на улицу старосту из Дюлина. «Ты моего не видела? А что мне до твоего? У меня и свой есть». Наста шла по улице из магазина. «Ну, а твой где? Где-где?» Пошептали с участковым и опять пропал. «Что, и не ночевал?» «Не-а. С Митрофаном опять в тайгу наладились». «На охоту, что ли?» «Была бы охота». «Так нет, все ловит кого-то. Вот как вернется, так сразу в Дюлино уедем. Надоела мне такая жизнь. Свое хозяйство без присмотра на соседей оставлено». «Так и мой сегодня. Хлев не вычистил, Налима взял и тоже к участковому убежал. Марковна приходила, мол, начальник наш пирога захотел». «И что? «Ну что-что, дело к вечеру ни мужика, ни налима. А Серега, соседки муж, видел, как они на тракторе куда-то уехали. И Петька с ними еще был. А у Верки спрашивала, да как не спрашивала. Молчит, не знаю ничего и все. У ней-то мужик дома. Вот повезло бабе. Тихий мужик, дома сидит, не то что наши». «Это правда. Шебутные нам достались. У Марковны не спрашивала? Нет. Давай к ней зайдем, спросим». Марковна, а с ней фельдшерица, как раз делали перевязку Сирка, когда к ним пришли Наста и жена Митяя. «Марус, а что это вы тут делаете? Не видишь, собаку перевязываем». «Какую это собаку?» — Наста почувствовала неладное и подошла ближе. «Так это же Сирка, наш пес. Откуда она здесь взялась? Сирка, а хозяин-то где?» Пес поднял голову, посмотрел на Насту и заскулил. «Ранили пса, что ли?» «Ранили, ранили», — ответила Маруся. «Отпираться было бесполезно. Дай-ка лучше мне ножницы». «А Сиры где?» — Наста передала ножницы, и сердце у нее ёкнуло. «Марковна, куда участковый с Митяем поехали?» «Не велено никому говорить». Марковна была простой, притворяться не умела. «Вот те раз», — вмешалась и жена Митяя, — «с нашими мужиками, неизвестно что, а тут не велено, видишь ли?» «Нет, а ну говорите, что случилось!» «Да мы и сами толком не знаем», — Маруся закончила перевязку. «Собака одна ночью из леса прибежала, порезанная, вот они туда и поехали все». «Так дело-то к ночи!» — Наста чуть не заголосила. «Бабоньки, не беда, что ли, случилось-то?» «Ну, какая беда?» — Марковна попыталась успокоить Насту. «С нашим-то Максимом что бояться? Да и мужиков там столько. Митрофан вон чего стоит. Воевал как-никак». «Я вот что думаю», — жена Митяя была более рассудительная. «Пошлите-ка в район звонить, в милицию». «И правда, пусть приезжают», — добавила Наста, немного успокоившись. «А то дело уже к ночи, пока то да сё, раньше завтра все равно не приедут». В общем, Марковна осталась Сирка, а женщины, настроенные воинственно, отправились в контору. Маруся тоже пошла с ними. Скоро к ним присоединилась и жена Петруни. Ее муж тоже не вернулся, сказав, что за дровами поехал на делянку. Бухгалтерша была еще в конторе, но сначала звонить по телефону не разрешала. Пришлось Марусе, как лицу от медицины официальному, рассказать о случившемся и объяснить, что без милиции не обойтись, что действительно нужна помощь. Начальник милиции строгий был на месте. Но из объяснений женщин толком не мог понять, что случилось. Женщины галдели все в раз, перебивая друг друга, чуть ли не плача. Было ясно одно. Пропал Максимов, а с ним и деревенские мужики. Дело могло кончиться плохо. А опергруппа из округа еще и не думала выезжать. Хотя должна была. Уходило самое дорогое в таких ситуациях – время, а события могли развернуться так, что их можно было и не поправить. Звонить в округ было бесполезно. Строгий оставил вместо себя заместителя, быстро собрал ребят из уголовки, позвонил главврачу в больницу и вызвал врача. Мог же и врач понадобиться, мало ли. Пока получали оружие, кроме табельного, решили взять и пару ППШ. Из больницы пришла врач. Конечно же, Дарья Ивановна. А кто же еще? Не могла она не поехать. Волновалась за своего жениха. Хотела, конечно, тут же узнать, что случилось, но за суматохой сборов было не до этого. В больнице выдали все необходимое, так что с Марусей они могли при необходимости развернуть полевой госпиталь. Продукты взяли кто что успел, это как раз было не главным. «Товарищ полковник!» — водитель хлопотал вокруг новенького ГАЗ-63. «Машин получили вовремя. Как раз для наших мест. Не подведет? Да что вы! Бензин в запасе есть, бак и канистры полны. Как знал, что ехать. Лопата, топор, проскочим там. А как же!» — водитель даже обиделся. «Ну, в ночь как-никак едем. Не впервой, товарищ полковник!» «Все погрузились», — Строгий заглянул в линейку. «Дарья Ивановна, а вы что здесь? Идите в кабину, я со своими, мне привычней, а то уж здесь накурили и жестко, а в кабине тепло». «Неудобно мне как-то». «Все удобно». Строгий помог докторше пересесть в кабину. Дела свои отложили, собрались быстро и в ночь выехали. А надо-то было для этого что? Всего и чего, чтобы люди пропадать в тайге начали. «Ой, бабы, смотрите, а кто это?» Жена Петруни показывала на улицу из окна конторы. Женщины враз замолчали, все еще обсуждая разговор со Строгим, гадая, когда приедет милиция, и тоже посмотрели на улицу. «О, не Нашинская, точно!» Маруся накинула шубейку и вышла навстречу женщине, правда, опасаясь подходить к ней близко. По улице шла по меньшей мере странная женщина. Ее длинные русые волосы были спутаны и скрывали лицо. Платок съехал на плечи. На женщине был надет длинный грязный балахон из мешковины с прорезями для рук. Женщина при ходьбе припадала на правую ногу. А ноги, показывающиеся из балахона, были обмотаны каким-то тряпьем. В правой руке женщина держала суковатую палку и опиралась на нее всем весом. Вслед за Марусей на улицу вышли остальные женщины, ничего не понимая. Только когда незнакомка подошла ближе, жена Митяя узнала ее. «Варька!» Варька не остановилась и не ответила, но губы ее шевелились, шепча невнятные слова, среди которых можно было с трудом разобрать. «Прочь, прочь, прочь!» «Ну что, лейтенант?» — спросил Митяй. «Ну, дошел уже ж, наверное», — Максимов имел в виду Петруню. «Тогда поехали!» Митяй выжил сцепление, включил передачу, добавил газу и тронулся с места. Трактор загромыхал всеми своими частями и поехал по просеке. Митяй придерживал то левый, то правый фрикцион. Трактор слушался, плавно поворачивая. «Проще, чем на машине», — Максимов старался перекричать грохотание. «Да, вроде и проще», — согласился Митяй, но потом добавил. «Хотя, как сказать». Скоро показался хутор, остановились. «Петруня где?» — спросил Максимов, скорее обращаясь сам к себе. Строения хутора стояли заснеженными, тихими. Никакого движения. Но вдруг дрогнула еловая ветка, съехал снег, и к трактору подошел довольный Петруня. Мол, вот как я спрятался, а вы не заметили. «Ну что тут?» — спросил Максимов, открыв дверку. «Да ничего», — ответил Петруня. «И никого. Нас издалека было слышно?» «Нет, не очень. Снег глушит». «И где же мужики?» — спросил Митяй. «Пошли, посмотрим, что там». Максимов начал вылезать из трактора. «Тише!» — вдруг насторожился Петруня. «Что там?» — спросил Максимов, опершись на костыли уже на земле. «Стучит вроде кто». «Заглуши!» — Максимов попросил Митяя. «Не!» — возразил тот. «А вдруг не заведется?» «Приготовиться!» — Максимов передернул затвор пистолета и положил его обратно в кобуру, не застегивая клапана. Но от участкового на костылях толку было мало. Митя и Петруня, взяв оружие на изготовку, пошли вперед, держась о пушке. Со стороны одного из домов тихий стук повторился снова. —